Глава 55. Милада. Чай? Кофе? Спешу вмешаться. Необходимо быстро сменить тему. Глеб пришел с миром. Не стоит будить его зверя. Он и так постоянно начеку. Есть что-нибудь перекусить? Интересуется Тихомиров-старший, не акцентируя внимания на словах брата. Найдем. Иду к холодильнику за своим супом, ставлю его на плиту. Под следящими взглядами Тихомировых нарезаю на тарелку сыр и копченое мясо. Ставлю на стол хлеб. «Вань, ты будешь?» Наливаю тарелку супа. «Нет», мотнув головой. Порицаю взглядом. Он сегодня практически не ел. «Если не сложно, сделай мне чай», сдается друг. Берет кусок хлеба, кладет на него сыр и откусывает сразу половину, наигранно демонстрируя мне хороший аппетит. Сидим по-семейному. Я тоже пью чай, но без бутербродов. Глеб просит добавки. Мой суп ему понравился. Хоть комплиментом меня и не удостоил. О вчерашнем никто не спешит вести разговор. «Ты у нас опекун Милады». Глеб улыбается, но вопрос резко повышает градус напряжения. Я не вмешиваюсь. Я ее друг. Ванька встает из-за стола, относит и кладет чашку в посудомоечную машину. Остается стоять у раковины, скрестив на груди руки. Наверное, больше, чем просто друг, если контролируешь, с кем ей общаться, а с кем нет. Вот и пошли претензии. «Миладе еще нет 19. Я на 10 лет старше. Опыта у меня больше. Да и психологию мужиков знаю лучше». Выразительно смотрит на брата, а мои щеки краснеют. «Поэтому я просто обязан был взять дочь нашего друга под свою защиту». Выделяет интонационно словосочетание «дочь нашего друга». Это замечает и Глеб. Ванька нагнетает, бьет в болевые точки брата. Маска спокойствия сползает с лица Тихомирова-старшего. Глеб перестает улыбаться. Я так и думала, что все это игра. Он спрятал свою злость под маской. «Не будем нагнетать», — несмотря на ярость, старается сгладить. «Милада — взрослая девочка, а я не собираюсь ее обижать. Хотел сегодня пригласить тебя на ужин», — поворачивает голову в мою сторону. «Если, конечно, ты отпустишь», — переводит взгляд на брата. «С другими ведь на свидание отпускал?» С претензией в голосе. «Он что, следит за мной постоянно?» Ванька не отвечает. «Воздух тяжелый, густой. С трудом удается дышать. Оставь нас!» Обращается ко мне Глеб, кидая короткий взгляд. «Мама в детстве только руки учила мыть, а про волшебные слова и вежливость ничего не говорила?» Ответа я не жду. Взрослый мужчина должен сделать выводы. Привычка — вторая натура. От некоторых Глебу лучше избавиться. Привык общаться с позицией власти. Девушек вообще не уважает. Пусть я и малолетка, но терпеть то, что терпела Алена, не стану, даже если наши отношения дальше секса не зайдут. Чувствуя на себе его тяжелый взгляд, встала и вышла из комнаты. Пусть проглотит. В комнате села на постель, поджав под себя ноги. Братьям нужно поговорить наедине. Пусть даже речь пойдет обо мне. Не хочу становиться причиной их конфликта. Каждого из них я могу понять. В душе мне сложно принять чью-то сторону, но умом я выбираю Ваньку. Через полчаса раздается стук в дверь. Я могу даже не смотреть на открывшуюся дверь. Знаю, что там стоит Ванька. Узнала его по шагам, потому как он поворачивает ручку. Он меня тоже достаточно хорошо изучил, чтобы понять, Я все это время сидела как на иголках. Глеб приглашает тебя на свидание. Смотрит в окно. Сложно понять, что сейчас происходит в его голове. Если он и возражает против свидания, я этого не могу уловить, хоть и стараюсь читать его эмоции. Я... Можешь пойти, если хочешь. Смотрит мне в глаза. Хочу. Ответ всплывает в голове, и никакой другой его вытеснить не в состоянии. Слежу за реакцией Ваньки. Пыталась увидеть во взгляде друга, что ему это будет неприятно, но глаза Вани молчали. Почему-то мне кажется, он ждет, что я откажусь. Всегда старалась быть честной с ним. Не стоит начинать врать. Не расскажешь, о чем вы говорили? Не очень надеясь на откровенность. Нет. Твердо. Я понимаю, что больше с этим вопросом не подступлюсь. Этот разговор останется между братьями. Пойдешь на свидание? Повторяет Ванька. Если отпустишь, пойду. Так неловко, будто у отца отпрашиваюсь на первое свидание. Отпущу. «Это серьезно, Лада?» Присаживаясь возле меня.